Лос Пасайос. 3-4 лье отсюда. Я вас туда довезу. Я знаю тут все дороги. Я лучший кучер в Бордо. Задыхаясь, хрипел Алкид, дрожа от нетерпения при мысли, что скоро сможет отомстить. И что, быть может, наконец-то заполучит ту толстую пачку тюльпановых денег. Вскочив на козлы, схватил кнут и с самонадеянностью, еще удвоенной его безумной яростью, заявил: «Сейчас увидите, на что я способен». Тюльпан уже не меньше часа торопливо шагал по пыльному проселку, освещенному луной, и начал уже потным лицом ловить первые порывы морского бриза, когда услышал вдруг топот лошадей и отчаянное хлопанье бича. Отчаянное — это слабо сказано, ибо, оглянувшись, он увидел, как метрах в 100 за ним летит карета. «Батентье?» Нет, лошади были светлой масти, значит, это полицейские. Тюльпан отскочил в сторону в кювет, и через несколько секунд мимо него с адским грохотом пролетел дребезжавший экипаж, чьи перегруженные рессоры скрипели и стонали. На миг он углядел на козлах кучера, не перестававшего кнутом обхаживать лошадей. Это был кучер Алкид, гнавший упряжку в гору. Не снижая скорости, экипаж вылетел на гребень и начал спускаться по противоположному склону так быстро, что, казалось, экипаж рушится в пропасть со всем содержимым. «Ай-яй-яй!» — сказал Тюльпан, вежливо добавив: «Месье, да сохранит Господь ваши души!» То же самое делали и трое в экипаже. Держались друг за друга и вопили, словно настал конец света. Один уже обмочил штаны. «Иисус, Мария, Иосиф!» — молил долговязый, смахивавший на священника. «Простите мне мои прегрешения. Я никогда уже не изменю жене своей, клянусь!» А человечек в очках, начальник, орал, уже сорвав голос: «Остановитесь! Я вам приказываю остановиться!» И тот, кто наделал штаны, и тот, кто так упорно орал на Алкида, ничего добиться не смогли. Безумный кучер непрестанно подгонял коней, движимый яростью и жаждой добыть 100 000 франков и заодно побить все мыслимые рекорды. И безумие охватывало его тем больше, чем сильнее кровоточила рана над бровью, так что видел он теперь только одним глазом. И не прошло и 30 секунд с момента, как карета пушечным ядром пролетела мимо тюльпана, как он услышал чудовищный грохот. Тюльпан услышал, как трещит дерево, это разлетались на куски двери кареты, потом слетевшие колеса с грохотом запрыгали по дороге, в конце пути врезаясь в деревья, и заржали испуганные лошади, и все. Когда он подбежал к месту катастрофы, над дорогой повисла тишина. Маленький толстяк, потерявший свои очки, сидел посреди дороги и плакал. «Добрый вечер, сеньор», — сказал он тюльпану с выражением человека, у которого не все дома. «Буэнос ночес», — ответил ему тюльпан и продолжал по-испански. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Не знаю», — признался толстячок. «Где мы?» «Здесь», — уверил его тюльпан, и полицейскому явно полегчало. Никто не был серьезно ранен, только перебитые носы, вывихнутые ноги и руки, и тюльпан, нашедший в обломках чемодан с аптечкой, как мог, помог им. Единственный, кто был без сознания, — кучер Алкид. Но и тому ничто не угрожало. Залепив ему большим пластырем нос, тюльпан забрал из карманов те 10 000 франков, которые дал ему в Бордо, а вместо них оставил листок с такими словами: «Дорогой Алкид, благодарю за оказанные услуги. Деньги я взял для бедных». Потом сказал полицейским, что отправляется в ближайшую деревню за помощью, сел на коня, показавшегося ему получше, и исчез, сопровождаемый пожеланиями удачи. Сейчас, в это апрельское утро 1777 года, тюльпан и в самом деле на бриге «Ла Виктори», принадлежащем маркизу де Лафайету. Такой вопрос задавали себе Оливье, Аврора и Дебора, когда в 7 утра добрались, наконец, до Лас-Пасайос и разочарованно уставились на море, где вдали исчезали белые паруса брига «Ла Виктори». Потом к ним подошел какой-то худющий тип в лохмотьях, смахивавший на чучело, и равнодушно протянул сеньору толстый пакет. Внутри Оливье нашел 50 тысяч франков и такую записку: «Дорога обошлась дешевле, чем я ожидал. Остаток возвращаю, чтоб было чем залить жажду. Обещанные проценты выплачу». А ниже шел постскриптум: «Жозеф Луи не любит коровьего молока. Купите козу. Сердечно вас приветствую. Любящий вас Фанфан Тюльпан». Что было делать Деборе, Авроре и Оливье? Ничего. У них от такого просто перехватило дыхание. После такой безумной и утомительной гонки и опоздали. Сраженные своей беспомощностью, они бессильно смотрели на морскую гладь, где в бесконечной дали исчезали белые паруса. «Ну, я, по крайней мере, вернул свои 50 тысяч», — сказал Оливье, грозя кулаком в сторону исчезавшего брига.